Магиня подумала секунду и кивнула, соглашаясь с моими словами. «Хорошо, я буду ждать», и добавила, «я очень буду ждать». Хмыл тихо подошел и произнес, «Командир, все готово. Опер, ты помнишь, как менять внешность?» Спросила уже в спину Анье. «Все помню, не переживай», улыбнулся я Магине, и махнул рукой своим, приказывая выдвигаться. Ульск стеной огорожен не был, и жили мы практически на окраине. Потому уже через пару минут вышли за пределы города и пошли в сторону столицы. А за спиной все ярче становилось зарево от горящей избы с бывшим магом-некромантом, помощником главного советника короля. Глава 9. Стольный град Кошмарь встретил нас диким гулом, от которого я уже и отвыкнуть успел. Впрочем, город разительно отличался от моего представления средневековых городов. Я считал, что это узкие улочки, грязь, хибары и халупы. А на деле Кошмарь был вполне себе приличным населенным пунктом. Прямо за воротами начиналась широкая улица, на которой спокойно могли разъехаться три телеги. И дома были в основном каменные, добротные, в 2-3 этажа. Впрочем, Рыжий сразу пояснил, что это центральные кварталы такие, а вот трущобы, совсем иное, и дома часто деревянные, налепленные друг на друга, и улочки же намного, да и контингент там такой, что только успевай головой вертеть. Впрочем, то была западная часть, припортовая, а вот восточная, по словам гвардейца, была даже лучше центра. Там в основном располагались дома дворян, да зажиточных купцов. Северная часть города состояла сплошь из мастеровых, мелких торговцев и ремесленников, а южная, через которую мы и попали в город, наполовину была заселена всякими чиновниками, военными и прочей живностью. Я решил, что проще всего нам будет затеряться именно в припортовых кварталах, потому направился вместе с командой туда, а перед этим предупредил, что более дворянствовать не намерен, а чем заняться, только буду решать. Потому, если кто хочет расторгнуть контракт, возражать не буду. Впрочем, все шестеро моих оставшихся дружинников горячо заверили, что пойдут со мной куда угодно, и заниматься готовы тоже чем угодно. Через час скитаний по действительно узким улочкам мы набрели на трехэтажную гостиницу под гордым названием «Спрут». Она была кирпичной, но довольно сильно обшарпанной. Впрочем, выбирать не приходилось, так как другие гостиницы выглядели еще хуже. Комнаты тут были совсем небольшими, двух- и четырехместными, зато и цена вполне приемлемая. Для столицы, конечно же, реал в неделю за номера без ванной, и 3 реала за комнату с ванной. В столице, слава богу, мылись намного чаще, чем в провинции. Деньги из поместья я забрал, и у меня было около 400 песет, то есть 1600 реалов. За 2 номера без ванной и 3 с ванной в неделю надо было платить всего 5 реалов. Я отдал сразу за месяц, выдал карманные деньги бойцам и договорился с хозяином о кормежке. Тут уже обошлось дороже, так как за каждого едока за неделю хозяин просил по 2 реала, то есть 14 реалов в неделю. Я покряхтел, но за неделю заплатил, и задумался, чем же теперь заниматься и где брать деньги. Ну, и в первый же день отправил Хмыла, Шила и Бибу с Бобой по трактирам, узнавать текущую обстановку. А на второй день, проснувшись, услышал горестные крики хозяина гостиницы, почтенного Полиарпа Крива. Я быстро оделся и спустился вниз со второго этажа, где располагались наши комнаты. Розовощекий, полненький и невысокий Крив горестно орал, вздымая ручонки к потолку. «Ну, сколько же это будет продолжаться? Третий раз за месяц. Что будет продолжаться, Полиарп?» — спросил я у хозяина гостиницы. «Грабит третий раз за месяц, ваше сиятельство!» — горестно воскликнул Крив. «Только продуктов закупил, выгребли все, и постельное, и денег, всю выручку. Да еще и служке голову проломили. Лекарь сказал, если и выживет, то чудом. Стражи сообщил, с интересом спросил я, сообщал раньше, а что толку?» Со злостью махнул рукой толстяк, каждый раз приходит, посмотрит, что-нибудь возьмут из вещей и уходит. Говорят, надо звать, когда грабит, а не после. Больше и не зову. Я прошел и заглянул на кухню. Там царил настоящий ад, все перевернуто, разбито, на полу виднелась лужа крови. Прошел осторожно, осмотрел помещение. «А кто грабит? Да люди дерва-кувалды, чтоб ему пусто было!» — выкрикнул Крив, и вдруг вжал голову в плечи и оглянулся испуганно. «То есть, ты даже знаешь, кто это делает?» — полувопросительно сказал я. «Да кто же не знает?» — простонал трактирщик. «У нас тут 3 банды орудуют, Дервокувалды, Риера Косова и Майра Рванова. В моей голове забрезжил план. Я покивал сочувственно и спросил. И много людей у этого Дервокувалды, человек 10 всегда с ним. И еще столько же сброда вокруг шатается, готовые в случае чего с ним на промысел пойти, горестно сказал Крив, сгребая разбитую посуду. И спросил у меня жалостно. Ну, кого я теперь найду? Повара разбежались. Второй служка тоже не хочет на работу выходить. Если горничные придут, то счастье будет. Ладно, не причитай. Я сел за стол и поманил трактирщика. А что, если я и мои люди обеспечат безопасность твоей гостиницы? Никто и никогда не посмеет тебя ограбить. Хозяин гостиницы посмотрел на меня из-под лобья. Да кто ж с дервом будет связываться, ваше сиятельство? Я ж вам говорил, у него 20 головорезов. А охрану нанимал я уже. Охранники или убегают, или сами первыми жертвами становятся. Бандиты вначале бьют, а потом уже грабит. Как я с дервом разберусь, уже мои проблемы, если договоримся. Я пальцами побарабанил по столу, да и не только с дервом. Если тут сразу три банды, от всех буду защитой, а с тебя, бесплатное проживание и кормежка. Полиард посмотрел на меня недоверчиво, но над словами задумался, и видно было, начал что-то продумывать. Видимо, считал, во сколько ему ограбление обходится. Я же решил помочь Криву принять правильное решение. Ты не только ущерб от грабежей считай, трактирщик, ты еще считай, сколько нервов это тебе обходится, и где новых людей после каждого ограбления брать, а тут будешь, считай, как у Христа за пазухой, никто из бандитов тебя не тронет, никто даже посмотреть косо на твою гостиницу не посмеет, спокойно делай свое дело, да прибыль получай, у тебя сколько комнат, 30, кивнул Крив, и половина пустует, а если будут знать, что в гостиницу ни один разбойник не зайдет, как думаешь, бизнес лучше пойдет. Полиарб задумался настолько, что даже метлу бросил, а после заявил, ваше сиятельство, если сможете так сделать, 3 комнаты и каждодневное питание я обещаю. Договорились, вскочил я со стула, больше не переживай, буду тебе спокойную жизнь устраивать. Я быстро поднялся на 2-й этаж, обошел комнаты и разбудил своих бойцов. Через 5 минут все у меня. Когда заспанные граждане собрались в моей комнате, сообщил, я нашел способ, как нам жить и кушать бесплатно в этой гостинице. Убить хозяина, прогудел рыжий, если убить хозяина, кто ж нас кормить-то будет, резонно возразил Биба. Я тяжело вздохнул и покачал головой, господи, рыжий, как ты до десятников гвардии дослужился, а что, набычился громила, то, отрезал я, и внимательно осмотрел собравшихся. Мы возьмем гостиницу под нашу охрану, а перед этим назначим стрелку Дерву Кувалде и объясним, что трогать хозяина и это заведение больше нельзя. Это как мы стрелку назначим? Спросил Корн. От лука что ли? Стрелка, значит, встреча? Пояснил я рыцарю, и повернулся ко всем. Для того, чтобы правильно разбойнику пояснить, что власть поменялась, нужно его убедительно убедить в этом. Убить? Опять встрял рыжий. Я тяжело вздохнул и начал объяснять план. Глава 10. Дерв Кувалда спокойно себе обедал в таверне, когда к нему подошел его помощник Рыла, атаман. Тут какой-то дурак сказал, что его командир ждет тебя на пирсе сегодня вечером. Мол, побазарить надо за гостиницу «Спрут», которую наши парни вчера грабанули. Дерв удивленно глянул на Рыла, перевел взгляд на второго помощника, хряка и спросил, о чем там базарить? Да я сам не понял, атаман, Рыло развел руками, подчеркивая, что совсем не понял. Надо было в морду двинуть этому дураку, да и все, спокойно проговорил хряк, продолжая ковыряться в тарелке. Какой нахрен пирс? Да дурак этот, Рыло помялся, здоровый дюжи. Дерв с удивлением посмотрел на помощника. Если уж Рыло, который был огромным, сказал, что подошедший здоровый, атаман задумался ненадолго и махнул рукой, ни о чем базарить мне с ним, а появится, режь, хорошо, дерв, кивнул Рыло и ушел, хряк, как думаешь, это что вообще было, не знаю, легкомысленно пожал плечами хряк, который лично руководил налетом на гостиницу, мало ли дураков на свете, Кувалда кивнул и выбросил из головы странное происшествие, вечером, как обычно, напившись вина, Кувалда вместе со своей каблой практически разгромил один из портовых трактиров, а потом, прихватив шлюху, повел ее домой. 8 человек из его шайки шагали следом, горланя на весь квартал похабную песню. Банду Дерва Кувалды в восточном квартале знали и боялись. Даже стража старалась уйти с пути, если вдруг встречал разбойников. Правда, в этот вечер что-то пошло не так. В темноте узкой улочки Кувалда рассмотрел трех крепких мужиков. Впереди стоял высокий светловолосый парень. За его плечом возвышался и вовсе гигант, огромный, широкоплечий. Третий был обычного роста и даже терялся на фоне своих приятелей. Вначале атаман хотел просто пройти мимо этих троих храбрецов, но в последний момент передумал. Что-то явно было не так, у дерва что-то ёкнуло внутри, и он взъярился, гневом прогоняя проснувшееся чувство страха. Оттолкнул шлюху в сторону и остановился в шагах в пяти от незнакомцев, которые и не думали освобождать узкую улочку. При этом парень, стоящий впереди, улыбался вроде как-то даже снисходительно. Но дерв вдруг каким-то нервом почуял, что если он, разбойник, которого боится вся округа, волк, то этот вот молодой улыбающийся парень, волкодав. «Вы кто такие?» – процедил дерв, и его подельники сзади напружинились, чуя неладное. «Для тебя я, мэтр, то есть учитель», – усмехнулся парень. «Но сейчас речь не обо мне, дерв Кувалда, а о тебе и твоих людях». «Это какая такая речь?» – нахмурился разбойник. «Деловая, дерв, деловая». Казалось, мэтр издевается над атаманом, и Кувалда еле подавил в себе желание прыгнуть на этого улыбающегося незнакомца и душить руками, наказывая за дерзость. «Ну, говори свою речь», стараясь выглядеть так же безмятежно, проговорил атаман. «Твои люди вчера ограбили гостиницу «Спрут», — сказал парень, и щелкнул пальцами. «Это нехорошо». У дерва глаза начали наливаться кровью, и он процедил. «Да ты знаешь, кто я такой, ты, если бы не знал, то как бы я к тебе по имени обращался», — хохотнул парень. Атаман вылез вперед хряк, и под одобрительный гомон шайки выхватил ножик. «Дай я их на куски порежу». «Какой грозный вояка!» – захохотал опер и вдруг голосом, враз поменявшимся, жестким и звенящим сказал резко. «Биба!» Откуда-то из темноты свистнула стрела, и хряк выронил нож и упал, хрипя, на землю. Ухватился руками за торчащее из горла древко. Заскреб засучил по земле ногами. Дерв выхватил клинок и пригнулся, глядя то в темноту, откуда прилетела стрела, то на стоящего перед ним парня. Выхватили оружие и остальные разбойники, а вот стоящая перед ними троица даже не шевельнулась, все так же безмятежно смотрели на бандитов, а мэтр вновь внезапно поменялся, и опять улыбался будто бы радушно. «Дерв, у вас сейчас два варианта, озвучить, ну», — прорычал Кувалда, стискивая рукоять меча и, наверное, первый раз в жизни не понимая, что нужно сделать, потому как чувствовал спинным мозгом, что самое напрашивающееся действие — нападение на врага, может стать последним. Первый вариант, вы умираете, здесь и сейчас, все, безапелляционно заявил парень. А второй вариант, вроде как усмехаясь, спросил Кувалда, хотя внутри него все дрожало. Второй, вы возвращаете награбленное хозяину спрута, платите виру за ограбление и забываете дорогу в это заведение. Тогда мы расстанемся хорошими приятелями. И если ты нигде не нарушишь моих интересов, «никогда и не встретимся. Мы, Виру?» – неверяще переспросил дерв, а кто-то из разбойников позади него икнул. «Вы, Виру?» – спокойно кивнул опер. «Цену назначу небольшую, символическую». Так что решил, дерв усиленно стал размышлять. «Напасть сейчас? Кто знает, чем дело закончится и сколько лучников таится в ночи. А вот потом, можно и согласиться сейчас на условия этого мэтра, собрать кодлу и сегодня же нагрянуть в гостинице «Спрут», и там уже стребовать со всех кровавую жатву, чтобы никто больше не смел ему, дерву, угрожать. С другой стороны, сейчас слабину дашь, и собственная шайка сожрет. Опер вздохнул, и сказал проникновенно и немного скучно. «Я знаю, о чем ты думаешь, Кувалда, и мысли меня обмануть посоветовал бы сразу выкинуть из головы. Уж лучше сдохните сегодня все, да и дело с концом». Парень поднял перед собой левую руку, и на ладони вдруг вспыхнуло, померцало и погасло пламя. «Маг!» — выдохнул кто-то из разбойников. Дерв услышал сзади звон железа, обернулся и увидел, как его разбойники демонстративно кидают клинки на землю и поднимают руки. Кувалда тоже демонстративно и нарочито медленно засунул клинок в ножны и выставил перед собой ладони. «С магами мы не ссоримся, ваше сиятельство!» Дерв решил продемонстрировать, почему он вожак. Повернулся к своим и рявкнул. «Поднимите оружие, трусы». Ох, с каким удовольствием он это сделал. Теперь уж его авторитет вожака не то что не упадет, наоборот поднимется. Мага не испугался, или пусть испугался, но меньше, чем остальные. Потом повернулся к мэтру и проговорил: «Мы принимаем ваши условия, ваше сиятельство. Завтра же мои люди извинятся, возместят ущерб и заплатят виру. Я рад, что мы нашли общий язык, Дерв». Мак улыбнулся еще шире, но кувалда смотрел только в глаза волшебника и видел, что они как были холодными, изучающими, так такими и остались. «Эдак, может статься, что мы даже подружимся. Ты, если какие проблемы будут, обращайся, вдруг да смогу помочь». Кувалда кивнул заторможенно и спросил вдруг: «Мы можем идти?» «Да, конечно», все так же улыбаясь, ответил опер. «Я вас больше не задерживаю и жду завтра в спруте». Часть 3, главы 11-20. Глава 11. С утра меня позвал Хмыл, сообщивший, что внизу меня ждут. Я быстро умылся, оделся и спустился вниз. В трактире на первом этаже стоял Дерв со своим помощником и мялся в двери. «Ваши, просто мэтр, Дерв, просто мэтр», радушно сказал я, и подошел к бандитам, к чему церемонии между друзьями. Потом повернулся к Хмылу и приказал: «Позови-ка достопочтенного Крива, скажи, гости к нему». Хмыл кивнул и потопал наверх, а я радушно махнул рукой на столик. «Присаживайтесь, друзья». Кувалда и Рыл аккуратно присели на стулья. Я расположился напротив и доверительно сказал: «Честное слово, думал, придется вас всех валить, но вы оказались не только храбры, но еще и умны, что не может не радовать». «Ва валить?» – переспросил Дерв, и видно было по бандиту, что слова про храбрость и ум пришлись атаману по душе. «Валить – это значит убивать». Я для наглядности чиркнул правым пальцем в районе горла, но благоразумие победило. Дерв кивнул заторможенно, и тут вниз спустился хозяин гостиницы. Спустился осторожно, явно испуганно, а когда кувалда встал навстречу, и вовсе смешался. Но бандит робко произнес: «Уважаемый, я извиняюсь, что побеспокоил вашу гостиницу. Мои люди принесли вещи, чтобы ущерб, значит, возместить, и виру это, мэтр, значит, сказал выплатить. Вы назовите сколько». что вы», замахал руками трактирщик. «Не надо виру, я надеюсь, что недоразумение заглажено полностью», подтвердил Дерв и повернулся ко мне. «Мы можем идти?» «Конечно», кивнул я, а после этого все как-то быстро завертелось. Вначале пришел ко мне хозяин лавки продовольственной, что напротив гостиницы была, и попросил ему обеспечить защиту от банд. Я взял время подумать, а тут люди из банды очередной как раз на лавку и напали, в количестве 5 человек, а мы как раз с Рыжим и Шилом вышли на улицу, хотели на рынок прогуляться. Видим, безобразие творится. Заскочили в лавку, а там один из бандитов штаны стягивает, чтобы над дочкой хозяина надругаться. Сам хозяин избитый в углу скулит, а четверо подельников насильника весело гогочут, да добро в мешки запихивают. Много мне пришлось преступлений раскрыть, но чтобы так, на моих глазах. В общем, выхватил я клинок и на грабителей, Рыжие Шило следом. Разбойники даже понять ничего не успели, так быстро умерли. Лишь последний, пятый, жив остался, тот самый насильник. Он от дочки лавочника откатился и сидел, причинное место ручонками закрывал, да спрашивал жалобно: «Мужики, вы чего?» Страх его я понимал прекрасно. Когда за полминуты 4 твоих дружков в капусту порубали, и все вокруг их кровью забрызгано, трудно остаться героем. Впрочем, этого утырка я убивать не собирался. Надо будет ему послание передать, но и наказать тоже надо. Потому я подтянул несостоявшегося насильника и от души врезал по зубам рукояткой клинка. И даже услышал, как скалываются зубы. Кровь из разбитых губ, разрезанных осколками зубов, потекла у бандита по бороде. Он упал, зажал себе рот. Я сощурился, заживил ему губы, благо, для мага жизни это пара пустяков, и проговорил: «Встань, падла». Насильник вскочил, натянул портки и стоял передо мной. «Ты из чьей банды?» «Риера Косова. Передай Риеру, что эта лавка под моей защитой. Захочет обсудить, пусть присылает человека в гостиницу Спрут». «Все понял, попонял», кивнул насильник. «Пошел вон». Я пнул бандита, и тот рванул с ускорением из лавки, наткнувшись на дверной косяк. Мы сходили на рынок, потолкались среди товаров, а когда через пару часов вернулись, увидели голосящую на улице дочку лавочника и его самого, зарубленного. В лавочке все было разбито и разрушено, и я почувствовал, как каменеет у меня лицо. Подошел на негнущихся ногах к магазинчику, посмотрел на девчушку, сидящую над трупом отца, и спросил онемевшими губами: «Кто?» «Ририяр», прорыдала девочка. Я повернулся к Рыжему и приказал: «Хмыло ко мне, здесь я, командир, проговорил Хмыл. Оказывается, он уже выскочил из гостиницы. Где живет этот Рияр? Сколько у него людей? Рияр с бандой живет в квартале отсюда, почти рядом с портом. Людей, десятка три. Но это если собрать, так десятка полтора с ним. Уверен, что собрал он всех. Я повернулся к Рыжему. Собирайтесь. Пойдем справедливость восстанавливать и о себе заявлять. Против целой банды, командир, запричитал Хмыл. Хмыл, я насильно не тащу. Подумай еще раз, идти ли с нами. Мы бойцы. Нас вон Рыжий сколько натаскивал на бой, а это сборище убийц и мародеров, воюющих с мирными. Но если боишься, беги, куда подальше сразу. Мне такие не нужны. Не боюсь я, хмуро проговорил Хмыл. Надо, значит, надо. А раз не боишься, поднимай всех. Биби и Бобби взять луки. Мне кистень неси. Выдвигались мы ночью, и уже в компании Бархаза. Тот уходил в заслуженный отпуск на целый месяц, потому все события на границе промчались мимо него. Я думал, Аргун потеряет меня, но он умудрился каким-то образом отыскать меня даже в столице. Зашел тихо в трактир, перепугав постояльцев, и сказал с укором: «Я служить, больше нет отпуска, ты без Бархаза чуть не умирать». Я обнял Аргума и пообещал сам больше его не отпускать, с ним было спокойнее как-то. В общем, вышли на дело мы с ним. Бойцы мои были сосредоточены и тихи. Понимали, что идем на противника минимум в три раза превосходящего нас числом, который, к тому же, в полном составе укрылся в двухэтажном доме. Значит, противник готов к ответному удару. А мне наш поход напомнил наши рейды по бандитам. С одной лишь разницей, здесь не было судов, прокурорского надзора и прочих условностей. Не было санкций, согласования и прочего. Правда, не было и ОМОНа с СОБРом. Вернее, мы теперь были и ОМОН и СОБР в одном лице. Зато, если я не был скован юридическими проволочками, то бандиты и подавно. Хотя и в моем мире бандосы не сильно смотрели на закон и правила. За пару домов до убежища банды Рияра нас встретил Шила. Скользнул из темноты и зашептал на ухо. Рияр на крыше дома напротив двух арбалетчиков посадил. Еще двое на крыше его дома сидят. А в доме слева хозяев посадили в подвал. И там засада в пять рыл. Остальные в доме Рияра ждут. Стратег, протянул я. Он из наемников, пояснил Лест Рыжий. Лет 10 наемничал, пока в разбойники не подался. А почему вдруг? Говорят, свои же на крысетничестве поймали, сказал Шила. Ну что же, ощерился я, спросим и за старые грехи, и за новые. Ответит, тварь, за все прегрешения разом. Поступим так. Глава 12. Бархус неслышной тенью скользнул к соседнему дому, подпрыгнул высоко и уцепился за подоконник второго этажа. Подтянулся. Еле слышно скрипнуло отворяемое окно, и тень исчезла внутри. Я удовлетворенно кивнул. С этой стороны нападения можно не ждать. Теперь осталось выполнить нашу часть. Я максимально близко подошел к двухэтажному обшарпанному особняку, где укрывался Рияр косой с бандой, и попытался прощупать сидевших на крыше арбалетчиков. Нашел и накинул заклинание сна на обоих. Даже вспотел от напряжения, но получилось все отлично. Даже стука тел не услышал. То ли далеко было, то ли бандосы лежали, потому и шума не произвели, когда вырубились. После отошел так, чтобы меня не было видно с соседней крыши, где дежурили еще два арбалетчика, и мигнул магическим светильником. Я знал, что Рыжие и Шила видели мой знак и уже крадутся на крышу, чтобы уничтожить бандитов. Через пару минут услышал сдавленные стоны, а еще через несколько минут ко мне вышла вся моя компания. Довольные Шила и Рыжий с двумя новенькими затрофейными арбалетами. Так, я осмотрел бойцов, в доме еще 21 человек, нас вместе с Бархазом восьмеро. Рыжий, ты выбьешь дверь, и сразу зажмурьте глаза. Я ударю молнией, и все, кто внутри, на какое-то время ослепнут. Первыми врываемся я и Аргум. Почему вы первые? Обиженно спросил Корн. Потому что я в кольчуге, а Бархаз, ему и кольчуга не нужна. Потом врываются Корн и Рыжий. Следом Биба и Боба. Вы разбегаетесь по углам, и если кто бежит сверху, стреляйте из луков. Хмыл и Шила, заходите последними и вяжите всех, кого мы оглушили дубинами. Мне нужны сведения, как можно больше сведений. Информация, наше все. Потому нужны те, кого можно допросить. Вопросы, бойцы покачали головами, мы подкрались к двери, и я кивнул Рыжему. План прошел на ура. Рыжий с первого же удара высадил дверь, и я тут же запустил внутрь молнию, увидев три тела прямо напротив входа. Тела обуглились с дикими криками, и мы с Бархазом ворвались внутрь. Я налево, а мой помощник направо. Из-за стола вскакивали ослепленные, ошеломленные бандиты, и я ударил дубиной одного по голове, и тот рухнул как куль. Тут же ударил второго, но дубина скользнула и попала в ключицу. Я услышал хруст, бандит заверещал протяжно, падая на пол. Еще двое лежали на полу, видимо, упали, ослепленные молнией. Я с ноги отправил одного в нокаут, а второго припечатал дубиной ворвавшийся вслед за мной Корн. Буквально за полторы минуты мы вырубили 14 человек, находящихся внизу. Еще трое догорали посреди зала. В этот момент сверху бегом стал спускаться огромный мужик, но тут же умер от двух стрел, проткнувших его, и кубарем скатился вниз по ступеням. «Не стрелять!» – заорал я. «Вяжите всех! Аргум, Рыжий, Корн, наверх!» И рванул по лестнице первым. Улучшенная магия тела было намного быстрее. Я даже Бархаза опередил и ворвался в коридор второго этажа как метеор. Навстречу как раз выскочил из двери какой-то блондин, и я ударил локтем. Этого хватило, чтобы блондин отправился в глубокий нокаут. Впрочем, еще тело не успело на пол упасть, как я ворвался в комнату и увидел здоровенного бородатого всколоченного мужика с тесаком, похожим на ятаган. Тот смотрел на меня расширенными от ужаса глазами. Впрочем, здоровяк быстро очнулся и вскочил, поднимая клинок. Я не стал применять магию, просто ушел влево и с оттяжкой ударил дубиной бородатого в живот. Тот упал, выронив тесак, и тут же его вырвало. То ли от страха, то ли я с силой удара перестарался. Ворвавшиеся следом мои бойцы только огляделись растерянно и руками развели. Всех связать. Шила, Биба их мыл, обыскать весь дом. Корн и Боба вниз, охранять дверь. Аргум, давай наверх, там два арбалетчика. Пленных у нас в достатке, потому прикончи. Бойцы быстро разбежались, остался лишь Рыжий. Лест, вяжи блондина, а я пока рыгающего допрашивать буду. Я поднял с пола ятаган и пнул вытирающего рот бородача. Садись, падла, беседовать будем. Ты не имеешь права на один звонок, бесплатного адвоката и прочие цивилизованные глупости. Впрочем, ты ни на что не имеешь права, только сдохнуть. И то, только тогда, когда я этого захочу. Бандит осоловело посмотрел на меня и кое-как сел на пол. О чем беседовать? Угрюмо спросил он. Имя, возраст, род занятий. Я говорил ровно, не повышая голоса. Рыжий придвинул стульчик, сел и начал внимательно наблюдать за допросом. Рияр, 35 лет мне. Простой торговец я. Ну, если ты торговец, то я король, хохотнул я, и Рияр поморщился. Как скажете, сир, бородатый сплюнул. Это да, согласился я. В общем, я задаю вопросы, а ты на них отвечаешь. Честно, искренне и задорно. Ответишь правильно, умрешь быстро. Нет, твоей участи не позавидует никто. Понял, а варианта остаться в живых нет. Косой глянул из-под лобья, и я отрицательно покачал головой. Тогда смысл мне отвечать, ухмыльнулся приходящий в себя бандит. Сейчас объясню, пожал плечами я, подошел к разбойнику, схватил его руку и резко сломал указательный палец. Рияр заорал, раззявив пасть, и я тут же сломал второй палец, отчего крик перерос в утробное всхлипывание. Я давно заметил, что самые жуткие садисты всегда боятся боли. Им доставляет наслаждение издеваться над другими, но как только они превращаются в жертву. В общем, Рияр сломался чуть ли не быстрее, чем его пальцы, и стал рассказывать все о других бандах, о схронах, о том, скольких он убил и ограбил, а также о том, кому отстегивал в страже, чтобы его не трогали. Увы, этот мир насквозь был пропитан коррупцией, и в столице творились безобразия с молчаливого согласия королевских стражников за небольшую мзду закрывающих глаза на преступления. Через час я знал все. Затем Лест связал Риера и утащил в другую комнату. А я стал допрашивать Белобрысова, а после других членов банды, и списал штук 30 листиков, записывая имена, события, совместные с другими бандами дела. Закончили мы перед рассветом, и Хмыл, обшаривший весь дом, радостно доложил. Опер, мы нашли 1250 золотом, плюс 800 реалов серебром, а еще золотые и серебряные слитки и ювелирных украшений кучу. А столичные разбойники живут лучше лесных, Ахмыл, спросил я у помощника, и тот весело заржал. Да уж, роб капюшон победнее был. Добычу в мешок, распорядился я, оружие и все ценное забрать. Потом повернулся к Бархазу. В соседнем домике было шестеро, тот молча кивнул. Умерли все, и снова молчаливый кивок. Отрежь всем головы и принеси сюда. Затем повернулся к Шилу. Тирс, поднимись на крышу и отрежь головы арбалетчиков. Их тоже сюда. Потом оглядел притихших дружинников и пояснил: на совести этих ублюдков сотни загубленных жизней. Вот этот, Рябой, насиловал детей, а потом выпускал им кишки. А вот тот, веснушчатый, видите, он любил засовывать женщинам меч, сами понимаете куда. Биба сглотнул, и я возвысил голос. Я всех приговорил к смертной казни, и это самое легкое. По-хорошему, они должны умирать долго и мучительно, каждый. Но времени у нас нет, скоро расцветет, и могут нагрянуть стражники. Вы сейчас не палачи, вы сейчас мстители. Потому, рубите всем головы, кроме главаря. Его ждет другая казнь. Глава 13. К дерву кувалде пришел майор Рваный. Рваным главаря самой сильной шайки в столице прозвали за шрам, еще в детстве обезобразивший лицо бандита. Впрочем, тогда десятилетний пацан вовсе не был внушающим ужас разбойником, и просто подвернулся под горячую руку пьяного моряка, который рубанул мальчонку кортиком. Майор выжил, но ненависть к морякам сохранил на всю жизнь. Не зря зачастую его жертвами как раз и были мореходы. И, спустя 30 лет, никто не осмеливался в присутствии майора обнажить оружие. Быстрый, как гремучая змея, и беспощадный, как тигр, разбойник любое лишнее движение воспринимал как проявление угрозы, и карал быстро и беспощадно. Любимым его развлечением было выколоть жертве глаза и отпустить. Майора опасались даже матерые атаманы столичных шаек, и не связывались с ним. Потому, когда с утра Рваный пришел к дерву, тот настороженно нахмурился. Впрочем, майор явно прибыл без претензий, о чем сразу же и сообщил дерву. «Дерв, базар есть серьезный, всех нас касается». Кувалда кивнул своему помощнику Рылу, и тот понятливо кивнул и кинулся за угощением. Говорить на пустой желудок было плохим тоном среди атаманов. Кувалда и Рваный сели за стол, и пока на стол накрывали две испуганные служанки, майор сообщил: «Этой ночью кто-то уничтожил банду Риера». «Слыхал?» – неохотно ответил дерв, и посмотрел на Рваного. «А слыхал, как убили?» Майор пристально уставился на дерва. «Подробности не знаю», – мотнул головой Кувалда и поднял кубок. «Твое здоровье, майор!» Рваный благодарно кивнул, тоже пожелал здоровья кувалде и следом хлебнул теплого пива. Потом осторожно поставил кубок на стол и произнес: «Всей банде Риера отрубили головы и воткнули на колья прямо посреди улицы, где был дом Косова». «Был?» – переспросил дерв, и майор качнул головой. «Был. Потому как дом Риера сожгли дотла, а самого Риера повесили. Знаешь как? Говорю же, не знаю подробностей», – поморщился дерв, а внутри у него сжимался холодный комок. «Его повесили за мошонку, на крюк». «Зачем-то оглянувшись вокруг», — сказал Рваный. «Крюк воткнули вниз живота. Говорят, крики Косова слышали на три квартала. Только сам понимаешь, пока он орал, никто даже выйти не осмелился на улицу. А когда пришли, увидели картину, висящий вниз головой мертвый Рияр и 30 голов на шестах, вся его банда. А тела?» — переспросил пересохшим ртом Кувалда, и залпом осушил кубок с пивом. «Не знаю», – пожал плечами Рваный, и тоже выхлебал пиво. «Наверное, в доме сгорели. Дом-то деревянный был, дотла сгорел. Косой был сильным бойцом. Кувалда сам схватил кувшин и налил пиво вначале Рваному, а потом себе». «И хитрым», – кивнул майор. «И бойцы его под стать были. Слабаков не было. Я тебе скажу как есть, это была самая сильная банда в порту. Кроме твоей, конечно». Кувалде польстили последние слова майора, хотя он прекрасно знал, что с Косым ему не тягаться было, и бойцов поменьше, и таких рубил, как у Косова, отродясь не было. Но он благодарно кивнул Рваному, вроде как соглашаясь с его словами. А атаман одной из самых сильных банд столицы наклонился к дерву и спросил: «А ты не догадываешься, кто это мог быть?» Дерв вдруг побледнел, подумав в первый момент, что это его подозревают в уничтожении Косова, и майор пришел спросить за это. Правда, быстро успокоился, и не под силу ему такое, да и к нему не приходили бы, а просто уничтожили сразу. Благо у Рванова все силы для этого имелись. Потому атаман переспросил осторожно: «Что ты имеешь в виду?» «Мне тут шепнули», — Рваный понизил голос, — «что у тебя тоже были проблемы, и ты потерял своего помощника, свина, хряка», — поправил дерв, и чуть не прикусил себе язык. Впрочем, быстро пришел в себя и выдавил: «Да, майор, тебе правильно доложили». И Рваный откинулся на спинку и выжидательно посмотрел на Кувалду. «Напали мои ребята на гостиницу одну», — неохотно начал дерв. «Кому охота в своих неудачах признаваться?» И когда возвращались домой, вышел навстречу мужик. «Мак, мак», — расширил глаза Рваный. «Ты уверен?» «Более чем», — кивнул атаман и отхлебнул пиво. когда на твоих глазах магический огонь из руки в руку перекидывают. Хорошо, верю, произнес Майер, что дальше? Маг сказал, что гостиница под его защитой, а я, кувалда замялся, но закончил твердо, должен извиниться и возместить ущерб. Однако, протянул рваный, наехать на атамана банды с таким требованием. Главарь самой сильной шайки столицы задумчиво отхлебнул пиво и вяло махнул рукой. Надо полагать, требование ты выполнил, кувалда лишь кивнул молча, чувствуя, как багровеет весь. Одно дело пережить ужас в ночь, перед магом, и другое, рассказать при свете белого дня за кружкой пива. Кажется мне, что ты поступил мудро и этим избег участи Риера, криво ухмыльнулся Майер, и Дерв посмотрел на коллегу благодарно. Маг, рваный задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, конечно, тут сил одной банды было бы маловато, если в лоб переть. Майер отхлебнул пиво и спросил внезапно, в какой он гостинице, говоришь, Спрут, тут же ответил Дерв, это кварталах в трех отсюда, хочешь, могу проводить, не надо, покачал головой рваный, мы знаем, где эта гостиница. Дерв вдруг понял, что рваный даже до начала разговора знал все, и где гостиница, и что произошло, и как кувалда пошел на попятную, и кувалда, неожиданно для себя спросил, и что будете делать, уничтожим, пожал плечами Майер, сегодня он убил Риера, а завтра, уничтожит нас всех, хохотнул и добавил, я не хочу в один прекрасный день умереть от того, что меня подвесит за яйца. Кувалда торопливо кивнула и спросил, моя помощь требуется? Нет, слишком уж приторно ответил Майер, на дело пойдем я, грил монстр и попл рыхлый, а после наведем порядок в портовом квартале. Кувалда внутренне содрогнулся, но внешне остался невозмутим. Грил и Папл, атаманы самых крупных после Майровой шайк, и самых жестоких, а про порядок в портовом квартале. После гибели Риера Дерф оставался тут единовластным хозяином. Но, видимо, Майер и его дружки решили прибрать это место к своим рукам. Слишком велик соблазн время от времени грабить проходящие суда. А значит, Дерва ждет смерть, потому как его в планах этих воротил точно не будет. Впрочем, атаман мило улыбнулся и сказал Майеру, «Хорошо, но если вдруг понадобится, я всегда готов». Когда Майер ушел, кувалда недолго посидел над бокалом пива и подозвал верного помощника Корта Рыла. «Иди в гостиницу Спрут и расскажи магу все, что здесь услышал, иначе завтра мы с тобой будет кормить под пирсом рыб». Глава 14. Я чистил клинок, внимательно слушал помощника кувалды и иногда задавал вопросы. «Сколько человек у этих твоих рваных? Только у одного Майера около полусотни будет», — торопливо ответил Рыла. «У Грила и Попла человек по 30. Армия целая», — удивленно сказал Рыжий. «Они вместе с Карном сидели и слушали портового бандита, а королевская стража не чешется, а чего им чесаться?» — хмыкнул я, — «если они исправно стражникам взятки отстегивают». Рыла согласно кивнул и спросил заискивающе, «Могу я идти? Иди, друг мой, иди!» Кивнул я, и бандит задом выпятился из зала и быстро ушел в направлении порта. «Что будем делать, опер?» — обеспокоенно спросил Рыжий. «Дадим бой», — пожал я плечами. «Отступать нельзя, авторитет уроним, больше нам не поверит никто, да и скрыться от такой оравы рано или поздно найдут. Потому надо уничтожить их здесь и сейчас, вернее, ночью. Уничтожить сотню бандитов?» Корн покачал головой. «Опер, я, конечно, не сомневаюсь в твоей храбрости, но нас всего 8, а их сотня, как минимум. Их была бы целая сотня, если бы мы не были предупреждены». Я осмотрел клинок и удовлетворенно закинул его в ножны. «А так, их всего лишь сотня. Ну, знаешь, командир», — Рыжий недоверчиво покачал головой, — «даже с бархазом и твоей силой и скоростью нам ничего не светит. Бандиты нас просто сомнут, как варвары. Я разве сказал, что мы с ними будем биться грудь в грудь?» Удивился я и крикнул хозяину гостиницы, «Полиарп, иди сюда». Когда Полиарп вышел, я спросил у него, «Друг мой, сколько у тебя глиняных кувшинов с узким горлышком и горючего масла, которым вы заправляете лампы?» «Кувшинов? Масла?» — недоуменно переспросил трактирщик и пожал плечами. «Кувшинов с десяток, масла порядочно, половина бочонка еще осталась, этого мало», — покачал я головой и приказал вышедшему в зал Хмылу, «бери Бибу и Бобу, купите 20, нет, 30 кувшинов с узким горлом, фитили для ламп, тряпки и 2 бочонка горючего масла». Хмыл кинулся выполнять распоряжение, а Десимплит повернулся ко мне, «рассказывай, что ты придумал». «Вот принесут ребята то, что заказал, покажу и расскажу». Когда сотня бандитов глубоко за полночь подошла к нашей гостинице, мы все были готовы. Хмыл и Рыжий сидели на крыше с левой стороны улицы, а Шила, Биба и Боба, соответственно, с правой. Я с Корном и с Бархазом ждали в самой гостинице. Корн щеголял в новеньком полном доспехе, который я ему купил сразу же после уничтожения Косова. И рыцарю новый доспех понравился даже больше, чем старый. Бандиты шли красиво, так одло, что под предводительством майора Рванова, надвигалась слева. Вторая кодла под предводительством Грилой попла с другой стороны. Увидев, что я спокойно курю на крыльце под фонарем, бандиты немного сбавили шаг. В это время я хлопнул в ладоши. Из крыш в бандитов полетели два десятка кувшинов с горючим маслом. Сделаны они были по всем правилам коктейлей Молотова. Буквально за полминуты улица и часть бандитов на ней были объяты огнем. При этом за дома я не боялся. Во-первых, дома были каменными. Во-вторых, местные с водой были наготове. Только получили жесткий приказ до конца акции на улицу не выходить. Я отбросил сигарету, выхватил кистень и рванул налево, к банде Майра. Корн и Аргун побежали в другую сторону. Чтобы не подходить близко к горящим бандитам, я бил кистенем с расстояния. В хаосе, воцарившемся на улице, даже никто не подумал оказать сопротивление. Я же действовал максимально хладнокровно, а выплеск адреналина только увеличивал скорость. Взмах кистенем, удар, и вновь раскрутить било, и удар, раз за разом. Крики и корчи горящих людей были нереальными. Я старательно говорил себе, что все они с руками, обогренными кровью не по локоть даже, а по плечи. И сейчас я просто возмездие, орудие судьбы. И бил, бил, бил, очищая столицу от погони, терроризировавшей королевство. А сверху тренькали тетивы арбалетов и луков, и бандиты падали, пронзенные болтами и стрелами. Я не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я остановился, потому как среди горящих тел больше не осталось тех, кто шевелится. Запах гари стоял невыносимый. Я развернулся и пошел к гостинице. Навстречу уже бежали Биба, Боба и Хмыл. Возле крыльца стояли Корн и Аргун. Они работали вдвоем, потому управились быстрее. Я сел на крыльцо и закурил, но запах гари перебивал все, и я сплюнул, выкинул сигарету и повернулся к Хмылу. «Отрубите головы всех погибших и в мешки. Пойдем в их кварталы. А хозяин пусть собирает народ и убирают трупы». «А куда убирают-то, командир?» «В море», — пожал я плечами. «Я еще днем распорядился, чтобы он нашел телеги и людей. Среди погибших не было лишь майора Рванова и попла Рыхлого. Атаманы, судя по всему, шли сзади, и когда сверху полетели кувшины с горючей жидкостью, сумели убежать. Аргун, я подозвал Бархаза, ты сможешь по запаху найти тех, кто убежал. В какой сторона? Помощник ткнул пальцев влево и вправо. В ту, я показал туда, где был Майр. Все же, Рваный являлся самой большой проблемой. С ним и нужно было разбираться в первую очередь. Бархаз кивнул головой и пошел по улице. Я тут же вскочил и двинулся следом, приказав: Рыжий, Шила, со мной. Остальные, помогайте убирать. Корн, за главного. Шли мы минут 30-40. Бархаз повернулся лишь однажды. Их три человека, и дальше шел спокойно, не отвлекаясь ни на что. В итоге подошли к каменному трехэтажному особняку. Бархаз поводил носом и сообщил: они здесь. Толстенная дверь была заколочена, но на втором этаже торчал балкон, и я приказал Рыжему меня подсадить, ухватился за прутья, подтянулся и влез наверх. Аккуратно прошел вдоль стены и заглянул в окно. Попал я удачно. Мужик со шрамом во всю рожу выгребал из сейфа что-то в мешок, и при этом жутко матерился. На мое счастье, балконная дверь была приоткрыта. Я собрался уже войти, как рядом мелькнула тень, и рядом возник Бархаз. «Убить?» — спросил Аргун. «Схватить?» — приказал я. Бархаз скользнул в комнату, и уже через пару мгновений Майр Рваный лежал мордой вниз, придавленный моим помощником к полу. Я осторожно вошел в кабинет и осмотрелся. Жил бандит как аристократ. Шикарный стол из красного дерева, весь резной, с кучей ящичков. Слева от двери огромный открытый шкаф во всю стену, а в шкафу даже книги были, некоторые даже старинные. Видать, разбойник греб все, что хоть какую-то ценность представляло, и складировал у себя. В середине шкафа, кстати, и был сейф, из которого бандит что-то сгребал. Я подошел к сейфу и заглянул. Там лежали несколько золотых слитков, золотые песеты и куча драгоценных камней. Открыл мешок, и там то же самое, плюс какой-то браслет из серебра. Я сгреб оставшееся добро из шкафа в мешок и проговорил: все найденное в ходе обыска конфискуется. Майр что-то замычал в пол, и я распорядился: пусть скажет. Бархаз кивнул и за волосы поднял голову бандита. отпустите. Забирайте все, но отпустите. Ты совсем дурак, удивился я, впрочем, чего я спрашиваю. Понятно, что не умный. В общем, Майер, поступим так, ты честно отвечаешь на мои вопросы и умираешь быстро. Если нет, то я режу тебя по кусочкам. Глава 15. В трактире гостиницы «Спрут» было шумно. Последнее время сюда приходило много народу, чему Полиарк не мог не нарадоваться. После уничтожения сразу 4 банд, воздух в этой части столицы явно стал свежее. Дочка убитого лавочника Зея, с помощью моих ребят восстановила магазин отца и продолжила торговлю. А еще моей охраны попросили 2 ткацкие мастерские, оружейник и магазин глиняных изделий. Я согласился, и мзду за это назначил небольшую, 20-ю часть от выручки. Я привычно спустился вниз и сел за отдельный столик. Служанка тут же принесла завтрак, а чай принес и услужливо поставил на стол сам хозяин гостиницы. Я кивнул благодарно, а Полиарк наклонился и заговорил доверительно. «Ваше сиятельство, тут вас с самого утра Дерв Кувалда дожидаются и еще 2 каких-то громил. Зови!» Кивнул я и принялся за яичницу. К столу подошли Кувалда и 2 незнакомых мне граждан. По виду, тоже бандитские рожи. Я кивнул приглашающий за столик, и все 3 плюхнулись на стульчики. «Представишь знакомых?» – спросил я Кувалду. «Да, мэтр», – произнес Дерв, и я чуть поморщился. Почему-то бандиты прозвали меня именно мэтром, хотя тогда я просто хотел сказать Кувалде, что буду его воспитывать. Но спорить не хотелось, потому я принял это как данность. Тем более, светить свое имя лишний раз в столице надобности не было. Это Гринф Ржавый, а это Роргсток. Кувалда ткнул похожим на сардельку пальцем сначала в одного, а после в другого. «Чем обязан?» – любезно спросил я. «Вы, быть может, тоже позавтракать хотите? Кухня у Полиарпа отменная». «Нет-нет», – поспешно отказался Дерв и немного замялся. «Мэтр, мы вот по какому делу. Тут нам сообщили, что ты под охрану взял несколько лавок и мастерских. Можно нам узнать, какие именно, чтобы ненароком?» Бандит засмущался, и я засмеялся весело. «Конечно, Дерв, тем более, так будет проще и мне, и вам». Я задумался на минуту и предложил: «А давайте-ка на дверях этих заведений мои люди знак будут рисовать, такой», и я начертил букву «М». «Это отличная идея, мэтр», – просиял Гринф, и добавил поспешно: «Нам проблемы не нужны, и мы со всем уважением к вам». «Очень рад», – кивнул я серьезно, и спросил Дерва: «Ну, а ты не хочешь поменять сферу деятельности? Если надумаешь, приходи вечером, обговорим». «Хорошо, мэтр, приду». Кивнул Кувалда, вставая из-за стола. Он теперь вообще держался эдак покровительственно к другим бандитам. Как-никак, с самим мэтром общается на коротке. Следом за ним поднялись и другие бандиты. Поклонились, что выглядело с их бандитскими рожами немного нелепо, и быстренько вышли из трактира. «Что хотели?» – пробасил Рыжий, только что спустившийся вниз. Плюхнулся рядом со мной и заорал: «Накормите меня, пожалуйста». Служанка тут же выскочила с подносом и с хихиканьем поставила перед Лестом огромное блюдо с бобами и мясом. Служанки великана любили и относились к нему с каким-то удивительным почтением. «Хотели, чтобы мы пометили объекты, которые взяли под охрану», — хохотнул я, — «не хотят ошибиться ненароком». «Вы», — Рыжий яростно орудовал ложкой и проговорил с набитым ртом: «Я бы тоже не хотел ошибиться». Я покивал и заговорил серьезно: «Если мы останемся тем же составом, нас рано или поздно сомнут, потому нужно увеличивать нашу численность и вообще заниматься мониторингом». «Чем заниматься?» – выпучил глаза Рыжий. «Неважно», – махнул рукой я. «Ты мне скажи, Поплорыхлого нашли, как сквозь землю провалился?» «Сгинул, падла, будто и не было его», – развел руками Рыжий. «А что выяснили? Где и с кем жил? Кто родственники? Друзья? Да какие у него друзья?» – махнул Лест. «А из родственников только тетка старая в ремесленном квартале. Сам он жил в этой, восточной части города, в хорошем таком 2-этажном каменном особняке, но там ни его, ни выживших бандитов сейчас нету. Ребята проверили дом, только слуга старые 2 служанки». «Сколько бандитов выжило?» – спросил я спокойно. «Говорят, что 7 с ним убежали. Вы выставили наблюдение за домом, тетушку проведали?» «Да при чем тетушка?» – жуя, ответил Лест. «Зачем он туда?» «Ты дурак, Рыжий?» – спросил я помощника. И проговорил резко: «Хватит жрать, пойдем наверх», и потопал зло в одну из комнат. Там всех собрал за столом и оглядел мрачным взглядом. «Ребятки, если вы вдруг подумали, что мы победили и можем спокойно спать, вы сильно ошибаетесь. Настолько, что даже этой ночью можете не проснуться или проснуться со вспоротым брюхом. Что случилось, опер? Обеспокоенно спросил Корн Десимплит. В том-то и дело, что ничего. Грохнул я кулаком по столу. Я вчера дал вам простое задание, найти попла рыжего. Где он? В доме его нету, ответил Хмыл. Я не спрашивал, где его нету, свирепо посмотрел я на Хмыла. Я спросил, БЛ, где он есть? Да откуда же мы знаем, командир? Шило обиженно развел руками. Я вдохнул, выдохнул, посчитал до 10, чтобы успокоиться и начал рассказывать своим помощникам все, что о них думаю. Рассказывал долго, с чувством. Когда дошел до дарвиновской версии их происхождения, предположил, что они сразу произошли от макак, минуя промежуточное эволюционное звено. Потом прошелся по умственным способностям каждого, а завершил отсутствием инстинкта самосохранения. Выпни, собакам ссать, и я одного не пойму, как с такими куриными мозгами вы умудрились дожить до взрослого возраста, где, БЛ, допустил осечку естественный отбор. Я почти ничего не понял, надулся рыжий, но зачем ты ругаешься? Может, просто сказать, что нужно? Я вам, скудоумным, вчера все объяснил. Нужно найти попла рыхлого. И что? И мы не нашли. Осторожно сказал Хмыл. Да и как его найти-то? Я еще раз вздохнул и выдохнул. Посчитал до 20 и начал объяснять. Розыск – дело несложное. Главное – выяснить все места, где подозревают футы. Разыскиваемый может находиться. Это его дом. Дом его тетки. Узнать, есть ли другие родственники. Любовница. Друзья. Одноклассники футы. Другие бандиты. Друзья детства. С кем он там на один горшок ходил. После установить наблюдение за этими объектами, если его нет нигде, и рано или поздно он где-то да объявится. Аво, проговорил рыжий, не аво, передразнил я, а сейчас исправлять будем. Хотя вчера, по горячим следам, точно бы взяли быстро, сегодня уже повозиться придется. Ладно, пойдем, охламоны, начну вас учить уму-разуму. Я вышел из гостиницы и 6 моих помощников топали следом. Плюс Бархас пристроился рядом со мной, и первым мы посетили особняк попла рыхлого. Он, кстати, как и покойный теперь майор, тоже любил роскошь, только роскошь какую-то безвкусную, кричащую. Впрочем, роскошь это меня волновала в последнюю очередь, а в первую интересовали слуги, которые могли рассказать кое-что интересное. Глава 16. Старый дворецкий попла рыхлого смотрел куда угодно, только не в глаза. Я скучающе осмотрел кабинет, в котором мы сидели, и спросил, «У тебя семья есть?» «Что, ваше сиятельство?» Удивился дворецкий по имени Лим. «Семья?» «Спрашиваю, есть?» «А как же?» Кивнул дед, дочка и сын, и внуков 6. Четверо у сына и 2 у дочки. «А чего ж ты их не любишь?» «Как не люблю?» Оторопел дед. «А так, зло ощерился я, и подтянул дворецкого за грудки к себе. Ты знаешь, сколько твой хозяин душегуб людей на тот свет отправил? Знаешь, сколько деток загубил? Таких же, как твои внуки. Ты думаешь, твои в стороне останутся, если ты про него не расскажешь, и твоих ухлопает, а не он, так другой такой же, Дерв Кувалда или еще кто?» Лим задрожал и сказал тихо, «Если расскажу, он их точно убьет, если расскажешь, точно не убьет, это я тебе обещаю, потому как не будет больше бандита попла рыхлого». Дворецкий выдохнул и произнес с усилием, «Был он вчера, выгреб деньги из тайника и ушел, когда был?» «Как стемнело», — признался дворецкий. Я зло и укоряюще глянул на своих бойцов, и те отвели взгляд. «Ладно, дед, не бойся. Он один приходил, с помощником своим», — уже охотнее ответил Лим. «В общем, так, я отпустил дворецкого и даже отряхнул его камзол на груди. Я здесь оставлю 4 своих людей. Вот этого здоровяка рыжего, Корна, это который в доспехах, и 2 братьев. Их имена Альмади и Альварил, но можешь называть их Биба и Боба. Поселятся они здесь, на 1 этаже, будут следить за всеми пришедшими. Если хозяин твой вернется, отправит его туда, куда и положено, прямиком в ад, людей кормить, никому про них не рассказывать. Понял, понял, ваше сиятельство, кивнул дворецкий. И запомни, Лим, я тоже знаю, что у тебя сын с дочкой и 6 внуков. Обманешь, сам им приговор подпишешь. Не обману, ваше сиятельство, как можно, забормотал дворецкий. И спросил вдруг, ведь это вы, мэтр, я, мой понятливый друг, я кивнул дворецкому и повернулся к Корну. Десимплит, запоминай, один всегда должен дежурить в зале и смотреть по окнам. Черного хода в доме нет, потому папа в дом попадет только с центрального входа. Тот, Кто дежурит, должен всегда быть начеку, будто к нему подкрадывается кто. Не расслабляться, остальные трое в той комнатке будут сидеть, на улицу не выходить и никак себя не проявлять, особенно ночью, дежурьте по 2 часа, чтобы бдительность не терять, упустите опять рыхлого, уволю к чертовой матери, все ясно, ясно, командир, виновато произнес рыцарь, уже через 30 минут мы с Шилом, Бархазом и Хмылом подходили к дому тетки Попла в Ткацком квартале, домик был небольшой, но невероятно уютный и симпатичный, резные ставинки. Крохотный палисадник, покрашенный в голубой цвет, и горшочки с цветами на подоконниках. Тетушка грозного бандита на вид показалась божьим одуванчиком. Тоже под стать домику, небольшая, опрятная, нарядная вся, маленькая, сухонькая, с морщинистым лицом, будто застывшим в вечной улыбке. «Мадам», — галантно поклонился я тетушке, — «разрешите представиться, сэр Денис, очень рад встрече». «Дворянин», — охнула старушка и пригласила, — «зайдете?» «Как я могу отказать такой очаровательной женщине?» – воскликнул я, и повернулся к своим бойцам. «Подождите здесь!» Все трое синхронно кивнули, и тут тетушка заметила Бархаза. «Ой, это что за животное такое симпатичное? Сама ты животное, карга старая!» – рыкнул Бархаз, и тетушка схватилась за сердце. «Господи, что это?» «Это Бархаз, мадам!» – поспешил я успокоить старушку. «Не переживайте, он только на вид грозный, а на самом деле добрейшее существо». Побыстрее зашел в дом, показав напоследок кулак своим бойцам, и закрыл аккуратно дверь. Тетушка быстро пошаркала из тесного и узкого коридорчика в единственную комнату в домике. Посреди комнатки в потолок упиралась печь, на окнах висели занавесочки. Справа стояла кровать, рядом сундук, а слева, прямо под окном, небольшой столик. «Попьете чаю, господин дворянин?» – спросила старушка. «С удовольствием». Опять поклонился я, и как к вам обращаться? «Миления я, ваше сиятельство», — ответила старушка и загремела в печи чем-то железным. Ловко вытащила оттуда чугунок и разлила по чашкам какой-то ароматный напиток. Я присел за столик, а Миления села напротив, все так же лучезарно улыбаясь. «Пейте, ваше сиятельство», — проговорила старушка, и первая отхлебнула из чашки. Я взял в руки чай и почуял необъяснимое беспокойство. Почему-то меня жутко напрягали эта благообразность и нарочитый уют, это добродушие и радушие к совершенно незнакомому человеку. Я, больше повинуясь внутренним ощущениям, чем голосу разума, провел по чаю сканирующим заклинанием мага жизни, которому меня обучила Анье, и чуть не выронил чашку. Чаек оказался, если и не ядом, то явно какой-то дрянью наркотического свойства. Спектр показал, что этой дозы хватит, если и не убить, то отправить в глубокий нокаут. Только вот не знала бабулька, что я маг, и могу дрянь эту нейтрализовать. Потому даже виду не подал, что заподозрил что-то. Все так же улыбаясь в ответ, перекрутил магические потоки, свел их над чашкой и искрящимся фильтром прошел по воде. Естественно, старушка магические манипуляции увидеть не могла, да и магом она не являлась. А напиток, который подсунула мне старая карга, теперь был безопасным. Потому я, не переставая мило улыбаться, отхлебнул теткино варево и спросил: «А давно вы, любезная Миления, вашего племянника видели, уважаемого Попла?» «Племянника-то?» — хищно блеснула глазом карга, «да уж почитай 2 года назад». Я покивал понятливо и снова хлебнул из чашки. «Как чаек, ваше сиятельство?» — спросила старушенция. «Очень вкусный». Еще шире улыбнулся я, и в один глоток допил варево. Старушка напряглась и стала поглядывать на меня пристально. Я же сделал вид, что разомлел, прикрыл глаза и заплетающимся языком спросил: «А где ваш племянник быть может, не знаете?» «Отчего ж не знаю?» Вдруг хищно улыбнулась старуха. «Только тебе это уже все равно, милок. Тебе минута жить осталась, а я выйду да пирожками с сюрпризом твоих дружочков накормлю. А потом племянничек мой вылезет из-под пола да твоих дружков дорежет, если кто и выживет. Бабушка Миления не один десяток на тот свет отправила. Мои травки почище ваших железок будут. А под пол где?» Будто задыхаясь и клонясь на бок, просипел я. «А под кроватью, милок, да тебе уже ничем не поможет это знание», — захихикала старая тварь. «Отчего ж не поможет?» Я резво встал и потянул из ножен меч. «Ты, карга старая, оказывается, похлеще племянничка своего будешь». Бабка вскочила испуганно, я махнул мечом, и голова ее покатилась по полу. Глава 17. Я открыл дверь домика и махнул своим бойцам, приглашая внутрь. Они тут же зашли, и я мягко прикрыл двери. Увидев на полу безголовое тело старушки, Шила изумленно раскрыл глаза и уставился на меня. Отравить пыталась, пожал я плечами, и призналась, что десятки людей отравила, потому пришлось провести быстрый суд и вынести приговор. «Понятно», — протянул Шила и спросил живо, «а что с племянничком?»